Планета. Глава 58. Игорь Карапатский стал директором бюро и, если не формальным, то фактическим главой проекта 3 года назад. За это время Крайл Фишер видел Карапатского лишь дважды, но сейчас сразу же узнал его на экране входного устройства. Карапатский был все таким же представительным, внешне очень добродушным человеком. Он был хорошо одет, бросался в глаза большой и пышный модный галстук. Что же до Крайла, то этим утром он отдыхал и вовсе не был готов к приему гостей. Но ведь Карапатскому не откажешь, даже если он пришел без приглашения. Крайл включил сигнал «Подождите, пожалуйста», изображавший смешную фигурку хозяина. Или хозяйки. Фигурка годилась на все случаи жизни, с вежливо поднятой рукой. Догадаться, что означает этот жест, было нетрудно. Слов уже не требовалось. Он успел только причесаться и поправить свой костюм. Неплохо было бы побриться, но если заставить Карапатского ждать еще несколько минут, он может воспринять это как оскорбление. Открылась дверь, и Карапатский вошел. Он вежливо улыбнулся и извинился. «Доброе утро, Фишер. Прошу прощения за внезапное вторжение». «Ну что вы, директор». Крайлу пришлось сделать немалое усилие, чтобы его голос звучал достаточно искренне. «Но если вы хотите видеть доктора Вендель, она, боюсь, уже возле корабля». «Разумеется, я мог бы догадаться сам», – проворчал Карапатский. «Тогда у меня нет выбора. Придется поговорить с вами. Вы разрешите мне присесть?» «Конечно, директор», – спохватился Крайл, смущенный тем, что не догадался первым предложить гостю кресло. «Не хотите ли позавтракать?» «Нет», – Карапатский похлопал себя по животу. «Каждое утро я встаю на весы, и это почти или совсем отбивает аппетит. Фишер, я давно хотел поговорить с вами как мужчина с мужчиной, но все не находилось времени». «Я буду только рад, директор», – пробормотал Крайл. Он забеспокоился. «К чему бы все это?» «Наша планета в долгу перед вами». «Рад слышать это от вас, директор», — ответил Крайл. «Раньше вы жили на роторе. С того времени прошло уже 14 лет, директор». «Я знаю. Вы были женаты. У вас был ребенок». «Да, директор», — тихо подтвердил Крайл. «Но вы вернулись на Землю раньше, чем ротор успел покинуть Солнечную систему». «Да, директор». «На Земле ближнюю звезду открыли после того, как вы вспомнили что-то, услышанное на роторе, и высказали какое-то предположение». «Да, директор». «И именно вы убедили доктора Тессу Вендель переселиться с Аделией на Землю». «Да, директор». «И вы все 8 лет обеспечивали ей счастливую жизнь, так что ей оставалось только спокойно и плодотворно работать. Не так ли?» Карапатский довольно рассмеялся. Крайлу показалось, что если бы они сидели рядом, Карапатский по-приятельски толкнул бы его локтем в бок. «Мы ладим друг с другом», – осторожно ответил Крайл. «Но официально вы так и не вступили в брак». «Я уже женат, директор». «И не видели свою жену 14 лет. Развод можно оформить очень быстро». «У меня есть дочь». «Она и останется вашей дочерью, даже если вы вступите в брак вторично». «В любом случае, это лишь формальность». «Может быть», — согласно кивнул Карапатский. «Может быть, это и к лучшему. Вам известно, что корабль Суперлайт готов к полету. Мы надеемся, что этот полет состоится уже в начале 2237 года». «Я знаю, директор. Мне говорила об этом доктор Вендель». «Нейронные детекторы установлены и работают надежно». «Об этом она мне тоже сказала». Карапатский положил обе руки на колено и медленно покивал своей большой головой. Потом резко поднял голову, бросил взгляд на Крайла и спросил. «Вы знаете, как работает детектор?» «Нет, сэр». Крайл отрицательно покачал головой. «Я не знаком даже с принципами устройства корабля». Карапатский снова согласно кивнул. «Я тоже». Мы вынуждены полагаться на объяснения доктора Вендель и наших инженеров. Между прочим, нам недостает одного очень важного элемента. «Разве?» – с тревогой воскликнул Крайл. «Неужели снова отсрочка? И чего же недостает, директор?» «Средств связи. Я полагал, что если мы создали двигатель, способный переносить корабль быстрее света, не сложнее будет разработать и какое-то устройство, которое могло распространять с такой же скоростью волны или другой носитель информации. Мне всегда казалось, что сверхсветовую скорость легче сообщить посланию, чем кораблю». «Не могу сказать ни да, ни нет, директор». «Но доктор Вендель уверяет меня в обратном. Она говорит, что пока не существует метода эффективной сверхсветовой связи. По ее мнению, когда-нибудь такой метод будет разработан, но на это могут уйти годы, а она не хочет ждать». «Я тоже не хотел бы ждать, директор». «Да, и я сторонник прогресса и быстрого успеха. Мы уже и так долго ждали. Как и вам, мне не терпится стать свидетелем старта и возвращения корабля. Но отправив корабль в таком состоянии, в каком он находится сейчас, мы сразу же после старта потеряем всякую связь с ним». Карпатский задумался, а Крайл почтительно молчал, гадая, к чему клонит и что замышляет эта хитрая лиса. Карпатский снова взглянул на Крайла. «Вам известно, что ближняя звезда движется в нашу сторону?» «Да, директор, я слышал об этом. Но все говорят, что она пройдет достаточно далеко и не причинит вреда». «Такие слухи распространяем мы. А на самом деле, Фишер, ближняя звезда пройдет настолько недалеко, что заметно повлияет на орбитальное движение Земли». Крайл на мгновение лишился дара речи. Потом осмелился уточнить. «И уничтожит планету?» «Не совсем. Планета останется. Но ее климат изменится настолько, что она станет непригодной для жизни». «Это точно?» Крайл все еще не мог поверить. «Не помню случая, чтобы ученые были в чем-то уверены на все 100%. Но на этот раз они настолько близки к этому, что считают необходимым принять какие-то меры. Кое-что мы уже сделали. Можно считать, что мы уже умеем летать быстрее света. Конечно, если этот корабль полетит. И в нашем распоряжении еще осталось 5000 лет. «Директор, если доктор Вендель говорит, что корабль полетит, я уверен, что так оно и будет». «Будем надеяться, что ваша уверенность не лишена оснований. Тем не менее, даже имея в запасе 5000 лет и умея летать быстрее света, мы оказываемся не в лучшем положении. Чтобы переселить с Земли 8 миллиардов человек, плюс достаточное количество растений и животных, нам нужно построить 130 тысяч поселений. Значит, мы должны строить 26 поселений в год, если начнем работу сегодня. Это при условии, что в ближайшие 5000 лет численность населения планеты не возрастет». «Возможно, – осторожно заметил Крайл, что мы сможем строить в среднем 26 поселений в год. Со временем мы накопим необходимые опыт и знания, а система регулирования численности населения успешно работает уже не первое десятилетие». «Очень хорошо. Тогда ответьте мне на такой вопрос. Если мы, используя все ресурсы Земли, Луны, Марса и астероидов, поднимем в космос 130 тысяч поселений, а с ними и все население Земли, и оставим Солнечную систему на милость Немезиды, то куда направятся все эти поселения?» «Не знаю, директор», – признался Крайл. «Мы будем вынуждены искать похожие на Землю планеты, способные без предварительного глубокого преобразования принять миллиарды землян. Об этом тоже необходимо думать. И сейчас, а не через 5000 лет». «Если мы не найдем подходящие планеты, можно будет обосноваться на околозвездных орбитах, возле каких-нибудь звезд», – предположил Крайл и рукой непроизвольно обрисовал в воздухе круг. «Дорогой мой, так не получится». «При всем моем уважении к вам, директор, должен заметить, что так уже получилось у нас в Солнечной системе. Вовсе нет. У нас в Солнечной системе есть планета, на которой даже сейчас, несмотря на все поселения, живет 99% человечества. Пока что человечество – это мы, земляне. А поселение – всего лишь окружающий Землю своеобразный пушок. Может ли пушок существовать сам по себе? У нас нет свидетельств ни за, ни против. Но я думаю, что не может. Возможно, вы прав, директор. Возможно? В этом нет ни малейших сомнений, с пылом продолжал Карапатский. Все поселенцы делают вид, что презирают нас. На самом же деле они постоянно думают о нас, потому что мы – это их история, их модель. Мы – тот источник, откуда они снова и снова черпают силы. Предоставьте поселение самим себе, и они неизбежно деградируют. Директор, возможно, вы и правы, но никто и никогда не пробовал это проверить. Не было такого случая, чтобы поселение попыталось существовать без связи с планетой. В древности в истории Земли были аналогичные случаи. Иногда сравнительно небольшая группа людей колонизировала остров и жила в полной изоляции от всего человечества. Так ирландцы колонизировали Исландию, скандинавы – Гренландию, мятежники – остров Питкэрн, полинезийцы – остров Пасхи. И какой же был результат? Колонисты либо деградировали, либо вообще вымирали. Во всех случаях развитие колоний быстро останавливалось. Все развитые цивилизации возникали только на континентах или на островах, расположенных рядом с ними. Для развития человечества необходимы пространства, большие масштабы, разнообразие, перспективы. Понимаете? Да, директор, ответил Крайл. К чему бесполезные споры? Так что... При этих словах Карапатский нравоучительно потер указательным пальцем правой руки о левую ладонь. Нам необходимо найти планеты. Для начала хотя бы одну планету. Таким образом, мы возвращаемся к Ротору. Крайл удивленно поднял брови. Почему к Ротору, директор? Именно к Ротору. Что случилось с ним за 14 лет? Доктор Вендель считает, что ротариане не могли выжить. Крайл произнес эти слова с горечью. Он никогда не мог даже думать об этом без боли. Я знаком с мнением доктора Вендель. Я разговаривал с нею и без лишних споров согласился с ее доводами. Но сейчас я хотел бы услышать ваше мнение. У меня нет определенного мнения, директор. Я могу только надеяться, что они остались в живых. На Роторе моя дочь. Вполне возможно, она еще жива. Подумайте сами, что могло бы уничтожить Ротор? Выход из строя какого-либо важного блока? Но ведь Ротор не корабль, а большое поселение, на котором в течение 50 лет не было никаких серьезных аварий. Конечно, Ротор прошел долгий путь в космосе от Солнечной системы до ближней звезды. Но что может быть безопаснее космического вакуума? А если черная мини-дыра или неизвестный астероид? Какие доказательства? Астрономы убеждают меня, что вероятность встречи с такими объектами практически равна нулю. Могли ли способствовать уничтожению Ротора какие-то особые свойства гиперпространства? Мы экспериментируем с гиперпространством уже не первый год. И пока не обнаружили ничего опасного. Следовательно, мы вправе предположить, что Ротор благополучно долетел до ближней звезды. Если, конечно, ротариане направились именно к ней. А у нас нет никаких оснований считать, что у них была иная цель. Я хотел бы верить, что они долетели благополучно. Если это так, и ротариане обосновались возле ближней звезды, то возникает вопрос. Что они там делают? Живут? Полуответил, полуспросил Крайл. Но где? И как? На околозвездной орбите. Единственное поселение на орбите вокруг красного карлика? Не думаю. В таких условиях ротариане зачахнут. И чтобы понять это, им самим не потребуется много времени. Я уверен, они быстро зачахнут. И вымрут? Вы так думаете, директор? Нет. В такой ситуации, вероятно, они бы сдались. и возвратились домой. Они признали бы свое поражение и вернулись в более безопасную Солнечную систему. Однако они этого не сделали. Как вы думаете, почему? Я полагаю, они нашли возле ближней звезды пригодную для жизни планету. Но, директор, возле красного карлика не может быть такой планеты. Там недостаточно лучистой энергии. А если орбита планеты будет ближе к звезде, то станет слишком мощным приливный эффект. Крайл замешкался и смущенно пробормотал. Это объяснила мне доктор Веннер. Да, астрономы говорили мне то же самое. Но, и Карапатский покачал головой, мой опыт говорит, что, как бы ни были уверены ученые, природа всегда найдет способ их удивить. Как бы там ни было, вы понимаете, почему вам разрешили принять участие в этом путешествии? Да, директор. Ваш предшественник обещал, что я получу место на борту корабля в качестве награды за свою службу. Я могу привести более веские основания. Мой предшественник был великим человеком, замечательным человеком, но в последние годы он серьезно болел. Его враги уверяли, что он стал параноиком. Он был убежден, что ротариане знали о грозящей Земле опасности и намеренно улетели, не предупредив нас, потому что хотели уничтожения Земля. Поэтому Танаяма хотел наказать ротариан. Но Танаямы больше нет, а я здесь, на его месте. Я не стар, не болен, не страдаю паранойей. Если ротор целый находится рядом с ближней звездой, у меня нет никаких намерений причинять им зло. Я очень рад это слышать, но тут, наверное, вам лучше поговорить с доктором Вендель, ведь капитаном корабля будет она. Доктор Вендель – поселенец, а вы – патриот Земли. Доктор Вендель много лет добросовестно работала над созданием Суперлайта. Ее добросовестность в работе не вызывает сомнений. Но предана ли она нашей планете? Можем ли мы быть уверены, что она правильно передаст ротарианам дух и букву намерений Земли? Тогда, директор, разрешите спросить, а каковы же намерения Земли? Я понял так, что в ваши планы уже не входит наказание ротариан за то, что они не предупредили нас. Вы поняли правильно. Мы хотим сотрудничества, братства всех людей, дружеских отношений. Как только вы, будучи посланником Земли, установите такие отношения, вам следует немедленно вернуться на Землю, принеся с собой максимум информации о роторе и его планете. Я уверен, если вы скажете об этом доктору Вендель, если объясните ей, она все так и сделает. Я надеюсь. Но вы знаете, как иногда бывает. Усмехнулся Карапатский. Доктор Вендель – женщина не первой молодости. Прекрасная женщина, в этом нет сомнений. Но ей уже за 50. Ну и что? Крайл почему-то почувствовал себя оскорбленным. Безусловно, она знает, что по возвращении из этого путешествия ее знания плюс приобретенный ею бесценный опыт станут для нас еще более важными. Доктор Вендель будет незаменимой при разработке новых, более совершенных кораблей, при обучении пилотов для них. Она, конечно, знает, что ей никогда более не будет разрешено участвовать в полетах через гиперпространство, потому что мы не можем позволить себе рисковать столь ценным для нас ученым. Следовательно, у нее может возникнуть соблазн не возвращаться сразу на Землю, а попытаться исследовать новые уголки Вселенной. Она может не устоять перед желанием увидеть новые звезды, проникнуть туда, где человек никогда еще не был. Но мы не должны подвергать ее большему риску, чем тот, который необходим для полета на ротор, сбора информации и возвращения. Не можем мы и позволить себе попусту терять время. Вы поняли? Жестко закончил Карапатский. Крайл проглотил обиду. Но у вас нет никаких серьезных оснований. У меня есть самые веские основания. Доктор Вендель – поселенец и всегда была здесь на особом положении. Я надеюсь, это вы понимаете. Итак, мы зависим от поселенца больше, чем от любого землянина. Нам пришлось тщательно изучить ее психологическое состояние. Мы это сделали, отчасти с ее ведома, отчасти не спрашивая ее согласия. Теперь мы совершенно уверены, что если только ей представится такая возможность, доктор Вендель обязательно отправится полюбоваться Вселенной. Учтите, что связи с Землей у нее не будет. Мы не будем знать, где она, что делает. Мы даже не узнаем, жива она или нет. А почему все это вы рассказываете мне? Потому что, по нашим данным, вы обладаете большим влиянием на доктора Вендель. Если вы проявите характер, вы сможете управлять ею. Мне кажется, директор, вы переоцениваете мои возможности. Нет, не переоцениваю. Мы достаточно много времени уделили изучению и вашей личности. Нам точно известно, что наша уважаемая доктор Вендель очень привязана к вам. Возможно, намного больше, чем вы думаете. Мы знаем также, что вы преданный сын Земли. Вы могли бы остаться на Роторе со своей семьей, но вы предпочли вернуться на Землю, потеряв и жену, и дочь. Более того, вы поступили так, отлично зная, что мой предшественник, директор Танаяма, будет считать вас неудачником, не сумевшим выполнить задание и получить сведения о гиперсодействии. И, следовательно, ваша карьера будет под угрозой. Это меня устраивает, поскольку говорит о том, что я могу рассчитывать на вас как в отношении влияния на доктора Вендель, так и в смысле обеспечения скорейшего возвращения корабля на Землю. На этот раз со всей необходимой информацией. «Я постараюсь, директор», — сказал Крайл. «Вы отвечаете недостаточно уверенно. Пожалуйста, поймите всю важность моей просьбы. Мы должны знать, что делают ротариане, насколько они сильны и что представляет собой их планета. Как только мы получим такие сведения, мы сможем понять, что должны делать, насколько сильны должны быть сами и какого рода жизни должны готовиться. Потому что, Фишер, нам нужна планета и нужна сейчас. И у нас нет иного варианта, как взять планету Ротариан». «Если у них есть планета», — хрипло сказал Крайл. «Лучше бы она была. От этого зависит спасение всего человечества», — заключил Карапатский.